И она выпустила книгу воспоминаний. «Вот бы достать эту книгу!» — воскликнул Дмитрий Сергеевич. Летом 1988 года Дмитрий Сергеевич побывал на Соловках. У места расстрела теперь стоит голубой дом. Когда его ставили, рыли фундамент и с землей вывезли много костей и черепов. Находили кости на глубине всего 80 сантиметров. Дом стоит на костях, и живущие там люди это знают. Они спокойно рассказали Дмитрию Сергеевичу, что, выкапывая картошку в своем палисаднике, нередко выкапывают и кости. Дмитрий Сергеевич хотел бы каких-то дополнительных свидетельств. Он мне назвал воспоминания Николая Павловича Анциферова и уже упоминавшиеся воспоминания Юлии Николаевны Донзас, сведения о которых он прочел у Анциферова. Сам он несколько лет назад в Париже просматривал Анциферова и именно оттуда взял дату 28 октября, а до того помнил лишь, что это был конец октября. Встает вопрос, можно ли через 60 лет восстановить детали гибели одного человека? Да, можно, если постараться как следует и учитывая, что Георгий Михайлович был человек яркий. Голицын Георгий Сергеевич. Сколько же на самом деле было в конце октября 1929 года расстреляно в Соловках заключенных? 40, как Пешкова передавала моей сестре Лине и как мне называл Борис Акерман, или 400, как утверждали писатель Олег Волков и академик Лихачев. Наверное, все же 400, или чуть больше, или чуть меньше. Лицемер Ягода намеренно скрыл от Пешкова истинное число, а мне Акерман не решился сказать правду. В документальном фильме «Власть Соловецкая» тоже названо 400. Сколько на самом деле их погибло, скрыто в архивах ОГПУ НКВД. На этом, возможно, было бы мне закончить эту страшную главу. Однако я обязан еще добавить, потому что знал одного человека, о котором упоминает академик Лихачев. Это Дмитрий Успенский, начальник КВЧ на Соловках, руководивший расстрелом, убивший своего отца дьякона. В книге, посвященной путешествию летом 1933 года на пароходе писателей, советских классиков по только что построенному Беломорско-Балтийскому каналу, рассказывается, как их сопровождал Успенский. В своих восторженных очерках они всячески расхваливали его. Один поэт сочинил такие вирши. «Сия чекистская луна улыбкой путь нам освещала», а художник набросал дружеский шарж. Симпатичный круглорожий паренек весело улыбается. Весьма веселое было то путешествие. Писатели вели между собой мудрые беседы, пели под гармошку, распевали коньяк, закусывали всякой снедью. С борта парохода рассматривали канал, деревянные шлюзы, другие сооружения. с заключенными не встречались, вернулись в Москву. Я застал Успенского в должности замначальника строительства канала «Москва-Волга» одутловатым рыхлым толстяком с тремя ромбами, привыкшим разъезжать на автомашине. Тут одно расхождение с рассказом академика Лихачева. Шептались, что он убил отца священника, а не диакона. Каким путем только он один уцелел из всего чекистского руководства строительства канала, не знаю. Позднее он занимал должность и о замначальника строительства Куйбышевского гидроузла. Какими архипелагами правил во время войны и после войны, не знаю. Документальный фильм «Власть Соловецкая» по силе впечатления могу сравнить с кинокартиной «Покаяние». В фильме показывается бывший видный чекист, который начал свою карьеру с убийства отца священника. Фамилия нарочно не упоминается. Ковыляет, прихрамывая по Московской улице, старикашка с авоськой, а на груди у него 6 рядов орденских планок. «Да ведь это тот палач, который убил мужа моей сестры Георгия Осаргина».